Фанфан скользнул прямо в розарий и помчался, что есть сил, поскольку хозяин, выскочив из кухонных дверей, начал орать, что он поломал розы. Фанфан перескочил живую изгородь, попав на дорожку, ведшую к улице, и припустил по ней, думая, что мчится в сторону Парижа. Впервые в жизни он не понимал, что произошло, и чувствовал себя полным идиотом. В отеле «Принц Версальский» Цинтия Эллис, уверенная, что все дело в ее документах, следила, как посланцы герцога обыскивают комнату. «Где он?» — спросил один из них, видимо, главный. «Кто?» «Мужчина по фамилии Эллис, мы его ищем». Тут Цинтия Эллис продемонстрировала умение залиться отчаянным плачем. «Он только что от меня сбежал», — провозгласила она самым жалобным лицом. «Сбежал с какой-то интриганкой, которая пообещала взять его в Венецию, и теперь они, наверное, в пути». Оба мужчины, смятенные и растерянные, не зная, что им будет за опоздание, торопливо исчезли, оставив в одиночестве Цинтию, горько оплакивавшую разбитую любовь, смеясь сквозь слезы, потому что убила двух зайцев, помогла Фанфану избежать опасного интереса герцога Шартерского и избавилась от документов, суливших смертный приговор. Оплатив счет, она велела запрягать и отправилась обратно в Марсель. Боялась, как бы герцог все же не велел ее арестовать и не потребовал объяснений. Но тому было не до нее. Он отрядил за Фанфаном отряд легкой кавалерии своего полка, и всадники уже мчались в сторону Италии, чтобы поймать юношу с неповторимыми глазами. А юноша этот, попав к полудню в Париж, сделал три вещи. Во-первых, зашел в таверну, где на закопченных балках висели окорока, и съел там 6 ломтей байонской ветчины, полголовки сыра дебри, и потом, по зрелом размышлении, еще копченую селедку, как следует залив все белым вином. Во-вторых, держась как можно дальше, обогнул булочную кондитерскую Гужона. Ему даже плохо делалось при мысли, что может увидеть вывеску «Гужон, отец и сын». Знают ли родители, что произошло? Если знают, а если нет, еще хуже. А в-третьих, было вот что. Он отправился в предместье Сен-Дени. Неторопливая прогулка по местам, где провел детство, какая это была радость! Но и какое разочарование! Все было то же, и ничто не осталось тем же. Экипажи и ломовики уже не производили такого грохота, улицы казались уже, и хотя людей было полно, как и раньше, безжизненными. Дом Элеоноры Колиньон был заперт, все окна закрыты ставнями, словно в знак траура по его юности. Кузница исчезла, от нее не осталось и камня на камне, и бурьян с заднего двора, где когда-то он стрелял из пистолета по бутылкам, лез теперь на тротуар. Никого он не знал, не было даже Пастернака, встреча с которым никогда не была для него радостью. Но где теперь этот замухрышка Пастернак? Наконец, Фанфан оказался перед домом, где прожил свои первые годы, и там ждал его жестокий удар. Пиганьоли тут уже не жили. Матушка Фелиция исчезла, и никто не знал, куда пиганьоли перебрались. Уже 2-3 года назад, как он узнал. Как же он хотел увидеть Фелицию, да и пиганьоли тоже. Но они оба, как и он сам 6 лет назад, затерялись где-то в бескрайнем мире. Так что Фанфан зашел купить драже в кондитерскую Фидель Бержер, которая, слава богу, осталась на месте. Потом зашел в кафе де Газ, чтобы там съесть драже, запив его бокалом муската. В кафе он сел за лучший стол, за самый почетный, как и мечтал когда-то. Вот только показалось ему, хотя там было людно и шумно, что заполняют кафе только грустные тени прошлого. Фанфан спрашивал себя, могла бы матушка Фелиция объяснить тайну его происхождения, истинный смысл татуировки, которая с этого утра приобрела бог весть какое значение, судя по словам Цинтии. Может быть, Фелиция все и знала, только она исчезла. А брат Анже скончался в тот же час, когда решился, наконец, все объяснить. Итак, всего один человек, по-видимому, знал теперь, кто, собственно, такой Фанфан. Герцог Шартерский. Но может ли Фанфан рискнуть спросить вельможу, если предположить, что вообще до него доберется, если всего несколько часов назад узнал, что тот его самый опасный враг? Возможно, он сделает это когда-нибудь позднее, когда вернет свою силу и отвагу. Да, тогда он это сделает.